Церемония представления проходила как нельзя более скучно. К счастью, еще в самом начале я забронировала себе место около колонны с довольно удобным бордюром, на котором и просидела незаметно почти до конца. Рядом, видимо, смекнув про мою уловку, тут же нарисовался повар. Пусть его. Будет хоть с кем поделиться едкими замечаниями. Благо, тему моего платья мы уже закрыли. Придворных в зал набилась тьма тьмущая. Невест внутрь не пускали. Каждая должна была войти в сопровождении нескольких человек из своей свиты только после того, как церемониймейстер объявит ее имя. Первыми, естественно, запустят иностранных гостей, а уж потом валом повалят наши отечественные невесты. Те, которых разместили в замке, и те, кому не столь повезло. Перед началом церемонии сваха с опытом бывалого челнока бегала от короля к церемониймейстеру и от церемониймейстера к каждой из невест. Через полчаса таких спринтерских упражнений завитые букольки на ее голове сбились в неровный холмик, а макияж местами начал подтекать. Но служительница брачных уз не думала сдаваться. Наконец вошел испуганный король, и все согнули спины в церемонном поклоне. Сейчас я завидовала ему меньше всего. Ратмиру II предстояло улыбаться и кивать на протяжении часа, будто игрушечному болванчику. Хотя монархи, наверное, к такому привычны, с детства тренируются. Первой прошествовала, иначе не назовешь, принцесса Анит из Либерии. По волнению в зале я поняла, что при виде ее половине присутствующих, включая самого короля, захотелось пасть ниц в благоговейном трепете. Так она была величественна. Ведьмачка изменила своему любимому черному цвету только для того, чтобы прийти в платье цвета свежей крови. Пока она кланялась, министры тайком творили охранные круги и плевали через плечо на с таким трудом начищенный пол. Надела ли босая принцесса Аска туфли, оставалось только догадываться. Ее платье было длинным и, на удивление, похожим на нормальное, бальное. Остальные гости, как по команде, склонили головы на бок, желая рассмотреть, не мелькнет ли под подолом голая пятка. При виде парадного платья принцессы Агнес хотелось плакать и слать Катону посылки с материальной помощью. После же выхода посольства из Собаку мне стало абсолютно наплевать на то, в чем одета принцесса Сора, почему вместе с ней в зал вошла ее собака и почему никто не объяснил сопровождающим ее кочевникам, что падать ниц перед нашим монархом вовсе не обязательно. Мысли занимал только ярл Амион и его белый, расшитый серебряной нитью камзол, так удачно оттенявший загорелую кожу. «Закрой рот и не пускай слюни!» Грубо ворвался голос Кита в мои радужные девичьи мечты. «Молчал бы уж! Сам сколько бабником прикидывался, а оказалось...» «Работает!» «Что работает?» – удивленно спросила я. «Моя маскировка!» – решил снизойти до объяснения рыжий. «Вот смотри, допустим, ты принцесса. Ты видишь меня с Ларкиным, делаешь соответствующие выводы и перестаешь меня опасаться как мужчину. Я тем временем втираюсь в доверие, завожу дружбу, а уж от дружбы до чего-то большего всего один шаг. По-моему, гениально!» Я шумно выдохнула. Похоже, пытаться что-то объяснить этому любвеобильному идиоту будет бессмысленно. Хорошо еще, что он не поставил себе целью завоевание мира. В этом случае методы были бы еще более пугающими. «Послушай, волк в овечьей шкуре, ты бы хоть принцессу себе сначала выбрал, что ли? Зачем на всех распыляться?» «Знаешь, какая у меня философия?» Задал риторический вопрос великий стратег. «Чтобы найти одну принцессу, надо перецеловать целое болото лягушек». Я захихикала. «Да ты романтик, бородавок не подцепи». Препирательство пришлось закончить, потому что представляли княжну Стасью. При помощи пива и больной фантазии Ларкин соорудил на ее голове двухъярусный начес, так что низенькая девушка стала на полметра выше и в два раза забавнее. Если это бабочка, то я, пожалуй, предпочту остаться в своем коконе. При представлении красавицы из Шанхры король попытался вскочить со своего трона и подать ей руку. Если бы не бдительная сваха, тяжелой дланью придавившая его величество к трону, вышел бы небольшой конфуз. Последней из невест королевской крови в зал вошла царевна Златоземья. А уж дальше потекли девицы отечественного производства, похожие, как одна, и скучные до невозможности по сравнению с иностранными гостьями. Когда все перешли в бальный зал, я забилась в дальний угол поближе к выходу. Хоть мне вчера всеми правдами и неправдами удалось отшутиться от королевского приглашения, это еще не значило, что опасность миновала. Вот как подойдет монарх, попробуй ему отказать. К счастью, оказалось, что Ратмир II вовсе не собирался танцевать. Он устало уселся на принесенный ему стул и тяжелым взглядом обводил зал. Мимо, как бы ненароком, прогуливались невесты. Одна даже умудрилась удачно уронить свой браслет, так что тот закатился примехонько под королевский стул, создав немалый ажиотаж, так как девица, видя, что цель не реагирует, попыталась достать украшение собственноручно. Через несколько танцев я краем глаза заприметила троицу из Златоземья. Горд и Север толкали локтями друг друга и кивали на меня. Что-то не похоже, что они ссорились из-за танца со мной. Может, он стал наказанием проигравшему в битве на крысолаках? Я показательно отвернулась, но тут же встретилась взглядом с его величеством. Так, пора отсюда уходить. Если и дальше буду вот так просто из любопытства подпирать стенку, мои действия могут воспринять как отчаянный поиск кавалера для танца. Протолкавшись сквозь кринолины, мне удалось выбраться на веранду, чтобы оттуда спуститься в сад. Все же сэр Мэлори не на ветер пустил казенные деньги. Развешанные на деревьях круглые бумажные фонарики превратили парк в сказочный лес. И если не замечать, что через каждые 10 деревьев стоит лакей, готовый тушить и звать на помощь в случае пожара, то атмосферу можно было бы назвать романтичной. Я спустилась по лестнице в сад. Но отходить далеко не стала. Здесь все еще была слышна музыка, но, к счастью, не людской гомон. Оставалось только посочувствовать придворным и гостям, которые были вынуждены находиться в зале подле короля. Его величеству не хватило бы решимости встать и просто без чьей-либо указки выйти в сад. Я презрительно фыркнула. «Леди Николетта, вы не танцуете?» Вздрогнув, подняла голову. В свете окон стоял ярл Амион в своей белоснежной одежде. Мне вспомнилось едкое замечание повара, поэтому пришлось взять себя в руки и не пускать слюни. Там слишком людно и душно. Я напряженно смотрела, как ярл спускается ко мне. «Зато здесь нет». Он протянул мне руку и слегка склонил голову в поклоне. «В прошлой жизни я наверняка спасла мир, иначе за что мне такое везение?» Я вложила руку в его протянутую ладонь и тут же была притянута ближе. Другая рука ярла оказалась на моей талии, и мы закружились под мелодию, доносившуюся из открытых окон зала. «Собаку тоже танцует вальс?» — спросила с удивлением, обнаружив, что все еще могу сохранять ясность сознания, а мысли не гогочут в голове, как испуганные гуси. «Нет, не танцуют». Амион пристально рассматривал мое лицо, и его флуоресцентные глаза в полумраке казались двумя необычными светлячками. «Тогда где же вы научились?» «Я несколько лет провел в Греладе». «Так вот откуда знание наших обычаев и манер». Кочевник чему-то задумчиво улыбался, а я прямо кожей чувствовала, как в нашем молчании рождается некая особая атмосфера. «Сегодня одна из самых прекрасных летних ночей». Он слегка склонился ко мне. «Вы правы». Только и смогла пробормотать я, чувствуя себя героиней любовного романа. «Но вы можете сделать ее незабываемой». Он склонялся все ниже, голос становился все тише и ласковей. Радостно запрыгали игривые мысли. «Вот оно!» Каково же было мое разочарование, когда ярл внезапно остановился и посмотрел вверх на лестницу. «Нет, вы продолжайте, продолжайте, не стесняйтесь!» Облокотившись на перила, за нами наблюдал сэр Кит. На его лице играла какая-то дьявольская ухмылка. У меня аж мурашки поползли по коже. «Я тут тихо посижу, никого трогать не буду». Вот чем заканчивается излишний гуманизм. Была же у меня мысль вовсе не пускать его на бал. Кочевник отошел на шаг и поклонился. Мне очень жаль. Что вы? Я хотела сказать, что на этого нахала можно не обращать внимания, а если спустить его с лестницы, что вполне заслуженно, то и проблем-то не будет. Хотела, но, естественно, не могла. Мой долг — присмотреть за принцессой Сорой. С этими словами он поднялся по лестнице и вошел в зал. Я в раздражении повернула лицо к Киту. «Ох, вы можете сделать эту ночь незабываемой!» — передразнил насмешник. «Тебе не противно?» «Ты хоть соображаешь, что делаешь?» «Не знал, что ты хочешь стать погонщицей верблюдов!» Рыжий развязной походочкой стал спускаться ко мне по лестнице. «Это он зря! Я же в гневе и придушить могу!» «Издеваешься?» «Ну хорошо, не погонщицей. Кочевник как-никак знатного роду. Будешь коротать дни в гареме». «У него нет гарема!» Насупилась я. «Сейчас, может, и нет. Годам к 40 будет. Станешь старшей женой. Благо, навыки управления у тебя уже есть». Сэр Кит остановился на расстоянии вытянутой руки от меня, благоразумно не дойдя несколько ступеней. «Послушай, тебе-то какое дело?» Я начала замерзать и терять остатки терпения. «Ревнуешь, что ли?» «Больно надо», — дернулся рыжий. «Тогда разожми кулаки и прекрати нести чушь». Срезать его оказалось на удивление легко. За спиной засвистела и разорвалась в воздухе первая хлопушка. Я обернулась и посмотрела вверх. Там расцветал искрящийся цветок. За первым выстрелом последовали другие, и скоро небо превратилось в разноцветный калейдоскоп огней. На веранду любоваться фейерверком повалили гости. К окончанию праздника я уже успела переодеться в обычное платье, чтобы проследить за уборкой дворца, так как дворецкий громогласно похрапывал на банкетке в коридоре, и добудиться его не было шансов. Гости свели на нет все наши хозяйственные усилия нескольких дней. Кто-то даже умудрился помадой пририсовать усики на портрете Ратмира I. Оставалось только гадать, был это акт вандализма или свободное выражение политических взглядов. За одной из портьер лакеи нашли чей-то чулок, отчего и пребывали в детском восторге, пока я его не отобрала и не выкинула. Потом мы все долго рассматривали круглую выбоину в мраморной плите пола, которой еще вчера не было. Догадки выдвигались разные. От женского каблучка до локального падения метеорита. В общем, веселье да и только. Я вышла на веранду, чтобы проверить, не напакостили ли гости и там. Заметить мне это не удалось, потому что внимание отвлекла фигура короля, ходившего взад-вперед по веранде в явно тщетных попытках принять какое-то решение. «Леди Николетта, хорошо, что вы здесь. Я решил добавить вам новые обязанности». Король говорил непривычно резко. Мой вялый поклон наглядно иллюстрировал отсутствие всякого энтузиазма. Ночь на дворе, а он все не успокоится. Какие обязанности, Ваше Величество? Будете моим советником. Тайным. Монарх то ли выдерживал паузу, то ли задумался. По каким вопросам? Удивленно спросила я, не дождавшись, когда он передумает все свои странные мысли. По вопросам брака, конечно же. Рассеянно ответил король. «Но я не могу. И потом, у вас же есть леди Карпила!» Ужас мешал отнекиваться с большей изобретательностью. «Мне необходимо еще одно мнение. Но...» «Если вы отказываетесь, то я женюсь на вас, и мы закроем тему». От такого предложения я испытала шок, явно отразившийся на моем лице. «Ну и угрозы!» «Кажется, я не ошибся», — хмыкнул король.